Глава 16. Пророк. Издалека раздавались голоса хора владыки демонов, и скоро их песня должна была приближаться к завершению. Я же, слыша из-за спины эту приятную мелодию, смотрел на переулок Зиархейза. Анос. Упал снежный луноцвет и превратился в аркану. Ахит объявился. Ага, похоже, что он выдал себя за исполнителя наземной светоносной песни, но даже этот исполнитель оказался фальшивкой, созданной при помощи магии. Я проследовал за его магической силой и пришел сюда. Я нарисовал магический круг в находящемся передо мной переулке и сдул землю Диасом, после чего загнул к себе указательный палец, и ко мне подлетел зарытый там камень Пакта. Похоже, он использовал камень в качестве приманки и сбежал. В камне Пакта была заключена его магическая сила, камень активировал заклинание и снабжал фальшивое тело магической силой. Это заклинание Даган, в которое заптом вселили Бисту. Первое заклинание позволило ему воспроизвести свое тело из земли и управлять им. Магической силой он его снабжал через камень Пакта, но Даган не способен мыслить самостоятельно. Должно быть, им управлял заклинатель. Другими словами, он подцепил камню магическую линию. Верно. И чтобы сбежать, ему нужно лишь оборвать ее. Аркана взяла камень Пакта обеими руками, и ее тело ярко засияло светом магической силы. «Оборванный, но нет. Пакт крепкий. Связь установи и исток отследи». Я напряг магические глаза и увидел, как из камня Пакта потянулась магическая линия. Должно быть, она воспользовалась силой богини-хранительницы регенерации Нотеллы Дехианы и восстановила оборванную магическую линию. Хм, похоже, он предпринял контрмеры. Из камня Пакта потянулось еще 4 магические линии, их число росло прямо на глазах, и в итоге оказалось, что камню подключено 33 магические линии. И на конце каждой ощущалась магическая сила Ахида. Думаю, как минимум 32 из этих 30 линий подведены камням Пакта. Он вложил в них собственную магическую силу и завел нас в тупик, не давая определить, где он. А на последней оставшейся должно быть находится Ахид, верно? Аркана пристально уставилась на противоположные концы множества магических линий. А возможно, что все линии ведут камням, а сам он намеревается сбежать на своих двоих, не используя магическую силу. Разносящиеся на весь Зиархейз и пение бога дракона, похоже, обладает эффектом, очень схожим с пением драконов, и даже мои магические глаза не могут осмотреть весь город целиком. Пройти по всем 33 магическим линиям достаточно легко. Держа это в уме, будет логично предположить, что магические линии тоже приманка, и что сбежал он без использования магической силы. Итак, как же нам его поймать? Со стороны Святой Земли Бога Дракона еще громче прежнего раздалось пение Елены остальных. Это был звездный час хора владыки демонов. Вскоре по небу Зиархейза раздался громкий припев «Куй-ку, куй-ку, куй-ку». Этот насквозь пропитанный энтузиазмом голос был живым доказательством того, что народ подземных глубин принял их песню. До чего приятное ощущение. «Куй-ку, куй-ку, куй-ку». Внезапно раздался чей-то поставленный поющий голос из ответвления переулка. «Куй-ку, куй-ку, куй-ку». Мы обернулись и увидели рослого мужчину в алых рыцарских одеяниях и доспехи, бодро напевающего гимн владыки демонов. У него были удлиненные волосы, ухоженная бородка, и он выглядел лет на 40, однако от него так и веяло статью, присущей тому, кто прожил очень много лет. «Ох, она просто не от мира сего!» Мужчина искренне улыбнулся и посмотрел на меня. «Слышь, хорошие у вас там песни на поверхности. Может, и для моего народа споете в следующий раз?» Хм, странно, однако, объявился тип. «Будь осторожен». Аркана настороженно взглянула на этого зрелого мужчину. «Это дитя дракона, пророк Дидрих Краец Нагаха. Он один из 8 богоизбранных и император меча, правящий Агахой». «Ух ты, раз ты меня знаешь, то разговор будет короче». Дидрих подошел прямо ко мне и протянул руку. «Я, как и ты, являюсь богоизбранным. Может, нам и придется сразиться на священной войне, но давай сделаем это, не держа друг на друга зла, уважаемый владыка демонов с поверхности. А отваги ему не занимать. Я Анос Валдигот». Я пожал ему руку, и он, оскалив зубы, улыбнулся. «Если ты пришел сюда провести отборочный суд, то выбрал неудачное время. Увы, но сейчас я занят преследованием одного парня. Ты, конечно, можешь бросить мне вызов, но мне нет времени играться с тобой». «Что ты? Я сегодня не кулаками с тобой махать пришел, а по делу к первосвященнику и за Ахидом, которого ты преследуешь». «Вот как? Кстати, вторгнувшись в Азасион, Ахид привел с собой короля дракона. Я слышал, он из вашей страны, Агахи. Ну да, король-дракон, хранитель моей страны. Укравший его Ахид и первосвященник Зиардала должны ответить за содеянное. В таком случае, прости, на вашего дракона-хранителя уничтожили мои подчиненные. Услышав это, Дидрих искренне рассмеялся. Хороший ты мужик, владыка демонов. Я ни в чем тебя не обвиняю. Вина лежит на кардинале Зиардала и недоглядевшем за ним первосвященником. Это уж точно. Ну так что? Король лично пришел сюда, чтобы заставить первосвященника взять ответственность за дурные поступки Ахида? Я отправил посланца, но от него ни слуху, ни духу. Какой пример я подам своему народу, если так и оставлю это без внимания? Если с этим как следует не разобраться, это может перерасти в потенциальный повод для конфликта с Зиардалом, а мне это, как ты можешь догадаться, отнюдь не по душе. Ведь это будет значить, что Зиардал ни во что не ставит учение Агахи, а королю не нужны лишние поводы к конфликтам. Тогда тебе сейчас не до обменов приветствиями со мной. Забудь обо мне, иди лучше на встречу с первосвященником. Я бы с радостью, но похоже, что первосвященник Зиардала с головой ушел в свои молитвы, и у меня нет никакого желания с ним встречаться. Лучше всего будет поприветствовать тебя. Хм, я не понимаю, о чем ты. И тут из-за спины Дидриха раздался девственный голос. Пророку Дидриху известно множество вариантов будущего. Он способен предсказывать факторы в далеком будущем, незримые для взора обычных смертных, и выбирать правильное будущее. Пространство за спиной Дидриха исказилось, и появилась женщина в сине-зеленой робе. Ее достающие до плеч волосы темно-синего цвета закрывали ей глаза. Обеими руками она держала прозрачный хрустальный шар. Лишь взглянув на окутывающую ее магическую силу, я понял, что она не драконит, а, как и Аркана, была богиней. «Это богиня будущего Нафта, избравшая меня богиня отбора. Именно из-за нее меня зовут пророком», — сказал Дидрих. «Богиня будущего, говоришь? Если Нафта действительно повелевает порядком будущего, то, в отличие от Ахида, его титул пророка вовсе не обман. Другими словами, поприветствовав меня здесь, ты в итоге сможешь добраться до первосвященника. Ты уже увидел это будущее, не так ли? Ах да, вот тебе еще одно пророчество. Ахид Ароба Агация объявится на святой земле бога-дракона». Решил, что я подумаю, мол, он не придет в одно и то же место дважды? Там полным-полно драконидов. Неудивительно, что он собрался сбежать, затерявшись в толпе. И когда? Да вот уже должен. Ну тогда давай проверим это. Я обратил магические глаза на брешь в области драконов. Думаю, получится. Я использовал гатом. На мгновение все предо мной окрасилось белоснежный цвет, и затем я увидел кострище. Я оказался в святой земле бога-дракона. Перед алтарем исполнял свои священные песни Зиардальский церковный хор. Я окинул взглядом всю область и увидел неестественно движущуюся фигуру среди множества молящихся верующих. Вот ты где. Похоже, ты собрался затеряться среди толпы и таким образом сбежать. Он в торопях уходил из святой земли бога-дракона и направлялся за пределы города. И тут, в месте, где народу стояло уже поменьше, его за плечо кто-то схватил. Это был Дидрих. Он так же, как и я, телепортировался сюда. «Ну привет, уважаемый бывший кардинал Зиардала! Я смотрю, пока меня не было, ты ни в чем себе не отказывал, верно?» Лицо Ахида побледнело. «Дидрих, ты должен ответить за похищение короля дракона!» «Чтоб тебя!» Ахид наслоил друг на друга магические круги в камне пакта и активировал азепта Дейра. Обретя силу дракона, он схватил Дидриха за руку и попытался скинуть ее с себя, но даже на миллиметр не смог ее сдвинуть. Ахид открыл рот и попытался выдохнуть пламя. Словно предвидя это, Дидрих закрыл его рот рукой и окутал ее антимагией. «Ха!» Выдохнутое им пламя пошло в обратную сторону и поджарило этому глупцу внутренние органы. «Кой-ко, кой-ко, кой-ко!» Уверенно и демонстративно напевал в полголоса Дидрих, воспользовавшись тем, что Ахид на мгновение испугался, и повалил его на землю. «О, вот так! Лежи смирно!» «Господа не существует!» Завопил Ахид с униженным видом. «Откройте же вы все, наконец, глаза! Всемогущее свидетельство Эквис — это наглая очевидная ложь, выдуманная первосвященником! Вам не кажется странным, что все слышат пение бога-дракона, но никто его никогда не видел? Все потому, что его не существует! Господа не бог!» Я телепортировался к Ахиду и наступил ему на голову, не давая говорить. «Не шуми так. Ты мешаешь благочестивым верующим». «Почему? Почему, сделав столько, я...» Простонал он придавленным к земле ртом. «Ответ ты можешь узнать у первосвященника». Я легким движением ноги подкинул его лицо вверх и схватил за затылок. Уставившись на меня, видимо от удивления, верующие стали шуметь. «Простите, что потревожил вас. Продолжайте свое празднество». С этими словами, продолжая держать Ахиду за затылок, я направился к церкви. Дидрих поравнялся со мной. «Я собираюсь передать его в братство и заодно создать возможность для встречи с первосвященником. Позволь мне отблагодарить тебя за помощь. Пойдешь со мной?» «Это было бы просто отлично. Наверное, стоит поблагодарить владыку демонов за его любезность». Дидрих широко улыбнулся. «Видеть будущее, однако, странная способность. Например, появилось бы будущее, в котором я не взял тебя с собой, если бы в силу желания потрунить над тобой уклонился от возможности воспользоваться твоим пророчеством». «Что ты? Пророчество учитывало, что ты знаешь о богине будущего Нафти. Ты просто из тех, кто ставит чувство долга выше желания пожурить». «Значит, он знал все. Местонахождение Ахида, что я захочу устроить встречу Дидриху с первосвященником, и что я ни за что не стану подтрунивать над ним». Похоже, насчет возможности видеть будущее он не соврал. «Почему ты позволил ему украсть короля дракона, если можешь предсказывать будущее?» «Вопреки предположениям, заглядывать в будущее слишком далеко не так-то просто. Если бы пытался защитить короля дракона, то не смог бы защитить что-то другое. Устранить я должен невидимую угрозу». «Значит, наилучшим будущим является то, в котором он позволяет украсть дракона-хранителя собственной страны?» «Ха, и насколько же далеко в будущее позволяют заглядывать эти твои пророчества?» «Ну, думаю, до последнего дня подземных глубин», — сказал Дидрих, глядя вдаль.